Уходя, она засунула стебель цветка за форменный пояс рядом с дубинкой. На карнавале были задействованы сотрудники из офиса шерифа и из полицейского управления города. Им предписывалось пресекать драки, но арестовывать только тех, кто спьяну решался сопротивляться полиции. Любой человек с оружием отправлялся в клетку на всю ночь, и окружная прокуратура разбиралась с ним уже утром. В этот раз казалось, что все празднуют не столько Масленицу, сколько смерть Уилларда Роуча. Все так восхваляли поступок Ким Янг, что это встревожило Анни. По традиции, преступление в Южной Луизиане всегда было делом сугубо личным, схваткой один на один. У местных жителей существовали свои понятия о справедливости и неплохой выбор огнестрельного оружия. Анни вспомнила о Маркусе Ринари и о том, что в последние дни в него стреляли, а потом разбили камнем окно. А что, если это было дело рук тех, кто считал для себя возможным самостоятельно разобраться с Ринаром? И кому в офисе шерифа есть до этого дело, кроме нее? «Господи, может быть, я действительно и есть его ангел-хранитель», — подумала Анни. Эту мысль она не назвала бы приятной, но и отмахнуться от нее тоже не могла. Чем глубже Анни увязала в деле Памелы Бишен, тем более запутанным оно становилось. Анни подумала о том, что если бы не Ким Янг и ее верный обрез, долгожданный праздник мог бы и не состояться. При одной только мысли, что среди веселящихся людей мог спокойно разгуливать Уиллард Роуч, у Анни кровь застыла в жилах. Насильник в маске среди моря масок. Вооруженные жители, боящиеся даже своей тени. Анни пошла дальше вдоль магазинов, приглядывая, как бы кто ни запустил руку в свободно лежащие товары. Мимо нее пронеслась стайка мальчишек, стреляя на бегу из игрушечных револьверов. Она проталкивалась сквозь толпу, потом развернулась и очутилась лицом к лицу с маской смеющегося негра. Он стоял всего в нескольких шагах от нее, достаточно близко, чтобы Анни вздрогнула при его виде. «Я вас знаю?» — спросила она. Человек в маскарадном костюме протянул ей воздушный шарик в виде сердечка. Он театрально прижал руки к груди, потом протянул их к Анне, словно даря ей свое сердце. Заинтригованная, Анни постаралась вычислить своего обожателя, но вспыхнувшая догадка не доставила ей удовольствия. «Маркус?» Он поднес палец к губам, призывая к молчанию, попятился и исчез в толпе. Анни поняла, что не ошиблась. Все логично. Маска дарила одновременно свободу и тайну. Многие месяцы Ринар не мог ходить по улицам города без того, чтобы не привлечь к себе нежелательное внимание. А теперь он шел незамеченным мимо людей, плюнувших бы ему в лицо или сделавших что-нибудь похуже, если бы они знали, кто прячется за улыбающейся маской. И что бы сказали жители Баю-Бро, если бы увидели, как она, Анни Бруссар, помощник шерифа, принимает романтические безделушки от Маркуса Ринара? Что бы сделали ее коллеги-полицейские? Ее бы высмеяли и наказали. Действительно, в этом они с Маркусом были похожи. Анни посмотрела на воздушный шарик. Он отдал ей свое сердце, и она приняла. Одному Господу известно, какое значение этому символичному дару придает сам Маркус. Анни отдала шарик малышке с измазанной шоколадом мордашкой и пошла дальше по улице. Клоун с волосами всех цветов радуги нетвердой походкой двинулся ей навстречу в темном уголке аллеи. Нарисованная улыбка скалилась под резиновым красным носом. Анни сделала шаг вправо. Клоун дернулся в ту же сторону. Она отступила влево, клоун последовал за ней. Наконец Аня отошла в сторону, чтобы пропустить его. Но клоун ткнул ее в плечо и пролил пиво ей на форму. «Эй, ты, поосторожнее!» — рявкнул на него Анни. «Прошу прощения, офицер!» — гаркнул тот, явно нисколько не раскаиваясь. Слева к ней подошел еще один пьяный. На этот раз в маске Рейгана с идиотской ухмылкой. Новая порция пива залила ей спину. «Черт!» — крикнула Анни. «Смотри, куда идешь!» «Прошу прощения, офицер!» — пропел вопивоха с радостью в голосе. Они с клоуном переглянулись, и парочка затряслась от хохота. Анни присмотрелась к тощей фигуре, перевела взгляд на напоминающие жерди ноги в узких джинсах. «Ах ты, сукин сын!» — выругалась она, хватая Рейгана за грудки. «Малин, это ты?»